Глава 6. Лонгборнские дамы вскоре навестили обитательниц Незерфилда. Приятные манеры Джейн еще более расположили к ней миссис Херст и мисс Бингли, и хотя мать семейства была объявлена невыносимой, а младшие сестры незаслуживающими внимания, двух старших они сочли достойными более близкого знакомства. Выказанное предпочтение обрадовало Джейн, но Элизабет по-прежнему замечала, как они высокомерны в обхождении. Кроме того, очевидно было, что Бингли восхищен Джейн. От внимания Элизабет также не ускользнуло и то, что Джейн уже вполне готова серьезно в него влюбиться. Однако она с удовлетворением думала, что чувства ее сестры вряд ли станут известны окружающим. Этой мыслью Элизабет поделилась со своей подругой мисс Лукас. «Быть может, это и неплохо», — ответила Шарлотта. «Но иногда подобная сдержанность может обернуться недостатком. Если женщина столь же искусно скрывает свои чувства и от того, кому она их питает, то ей может и не представиться случая удержать его. В 9 случаях из 10 женщине стоит выказывать больше привязанности, чем она испытывает на самом деле. Бингли, несомненно, нравится твоя сестра, но без ее поощрения этим все может и закончиться». «Но она поощряет его, насколько это позволяет ее характер. Не забывай, Шарлотта, она в первую очередь воин и лишь затем женщина». «Что ж», — сказала Шарлотта, — «я всем сердцем желаю Джейн успеха, но, на мой взгляд, выйди она за него замуж завтра, и вероятность того, что она будет с ним счастлива, столь же велика, как если бы она перед тем целый год изучала его характер. Счастье в браке полностью дело случая, и лучше знать как можно меньше о недостатках того, с кем тебе придется прожить всю оставшуюся жизнь». «Шарлотта, ты меня насмешила, но все это неправильно, и ты знаешь, что это неправильно, и сама так ни за что не поступишь. Не забывай, Элизабет, я ведь не воин, как ты, я всего лишь глупая девица 27 лет, да еще и незамужняя». Внимательно наблюдая за своей сестрой и мистером Бингли, Элизабет и не подозревала, что за ней самой с возрастающим интересом наблюдает его друг. Поначалу мистер Дарси с трудом согласился признать ее хотя бы хорошенькой. На балу смотрел на нее безо всякого восхищения, а когда им довелось встретиться в следующий раз, он заглянул на нее лишь за тем, чтобы отметить ее недостатки. Но стоило ему доказать своим друзьям и самому себе, что в ее лице сложно отыскать и одну правильную черту, как он тотчас же заметил, что прекрасное выражение темных глаз, впрочем, как и ловкость Элизабет в обращении с клинком, делают это лицо необычайно для него притягательным. Вслед за этим открытием последовали и другие, не менее опасные. Хоть он и нашел несколько изъянов в ее сложении, но был вынужден отметить, что у нее легкая и стройная фигура, а руки удивительно мускулистые, хоть и не настолько, чтобы умолить ее женственность. Ему захотелось разузнать о ней побольше, но перед тем, как самому заговорить с ней, он стал для начала прислушиваться к ее беседам с другими. Такое поведение привлекло ее внимание. В этот раз большое общество собралось в поместье сэра Уильяма Лукаса. «С чего бы вдруг мистеру Дарси слушать наш разговор с полковником Форстером?» — спросила она Шарлотту. «На этот вопрос может ответить лишь сам мистер Дарси». «Право же, если он снова себе это позволит, я дам ему понять, что все замечаю. Я еще не простила оскорбления, которое он нанес моей чести, и еще не раздумала прибить его голову у себя под камином». Мистер Дарси вскоре подошел к ним. Элизабет повернулась к нему и спросила. «Не правда ли, мистер Дарси, я была невероятно красноречива в разговоре с полковником Форестером, особенно когда встал вопрос, стоит ли ему давать бал в Мэритоне?» «Вы выразились весьма энергически по этому поводу, и если уж он так стоит, то почему бы и не дать? Вопрос был лишь в том, стоит ли давать, мистер Дарси». «Вот что», — произнесла мисс Лукас, внезапно зардевшись. «Я пойду и открою инструмент, Лиза, и надеюсь, ты понимаешь, к чему я клоню». «Ну и странная же ты подруга, право. Вечно хочешь, чтобы я пела и играла на публике». Играла Элизабет довольно мило, но отнюдь не виртуозно. После нескольких песенок сестра Мэри потеснила ее у инструмента и, отыграв долгий концерт, с радостью присоединилась к своим младшим сестрам, которые вместе с прочими Лукасами и двумя-тремя офицерами затеяли танцы в дальнем углу залы. Мистер Дарси стоял рядом с ними, в молчаливом неодобрении подобного способа провести вечер, исключавшего всякую возможность какой-либо беседы, и был так поглощен своими мыслями, что заметил стоявшего возле него сэра Уильяма Лукаса, только когда тот произнес: «Какое дивное развлечение для молодежи! Вы не находите, мистер Дарси?» «Несомненно, сэр. Впрочем, оно также в чести и в менее приличных обществах, чем нынешнее. Плясать умеет любой дикарь. Да что там, полагаю, даже зомби могут достигнуть известного успеха в танце». Сэр Уильям лишь улыбнулся, не зная, что и сказать в ответ на подобную грубость. Тут он с облегчением заметил, что к ним приближается Элизабет. «Моя дорогая мисс Элиза, а чего вы не танцуете? Мистер Дарси, позвольте вас уверить, что эта юная леди – самая достойная партия для танца. Уверен, вы не откажетесь потанцевать со столь прелестной партнершей». Взяв Элизабет за руку, он подвел ее к мистеру Дарси, который был отнюдь не прочь воспользоваться приглашением. Но она тотчас же отпрянула назад и, слегка смутившись, сказала сэру Уильяму: «Право же, сэр, я вовсе не хочу танцевать. Прошу вас, не думайте, что я подошла к вам в надежде отыскать себе партнера». Мистер Дарси в самых вежливых выражениях попросил ее оказать ему честь и потанцевать с ним, но Элизабет была непреклонна. Насмешливо улыбнувшись, она удалилась. Ее отказ отнюдь не умолил ее достоинств в глазах мистера Дарси, и он не без восхищения вспоминал о ней, когда к нему обратилась мисс Бингли. «Думаю, что могу угадать причину вашей задумчивости. Не думаю, что вам это удастся. Вы размышляете о том, как это невыносимо провести еще множество вечеров таким образом, среди подобного шума, юности, ничтожности и вместе с тем невероятного самодовольства этих людей. Я бы многое дала, чтобы услышать вашу отповедь в их адрес». «Уверяю вас, вы заблуждаетесь. Я размышлял о более приятных материях, о том, сколько радости может доставить взгляд прекрасных глаз очаровательной женщины». Мисс Бингли тотчас же пристально взглянула на него и пожелала узнать, какая же дама вдохновила его на подобные размышления. Мистер Дарси ответил: «Мисс Элизабет Беннет». «Мисс Элизабет Беннет», — переспросила мисс Бингли, — «защитница Лонгборна, героиня Хартфордшира. Я в полном замешательстве. Право же, у вас будет прелестная теща. И, разумеется, объединив ваши силы и превосходное владение боевыми искусствами, вы одолеете полчища неприличностей». Мистер Дарси слушал, как она забавлялась подобным образом, совершенным безразличием. Его невозмутимость убедила ее, что повода для тревоги нет, и она еще долго продолжала отпускать шутки такого рода.